Иван понимал, что не может крикнуть ему в лицо: «Ты не имеешь права на все то, что сделано нашими руками, нашим трудом». «Не имеешь!» На машинном дворе, наверное, крикнул бы, появись Шишка там. Но сельмак есть сельмак. Он для общего пользования. В нем делают покупки не только добранцы, но и тысячи чужих людей, проезжающих по шоссе. Кстати, об этом уже говорили на рабочем собрании. Пока свои работают в поле, проезжие не только забирают лучшие промтовары, но, бывает, очищают и хлебные полки. Ну, у райпотребсоюза свои соображения, ему нужен план, какая разница, кто платит деньги, все советские люди, у всех одинаковые права. У всех, но не у Шишки. Нет у него этого права. Нет, протестовала душа Ивана, его сознание, все его существо. Перед дверями сельмага, куда сразу уверенно вошел тот с сумкой, Иван остановился. Стало вдруг боязно. Через витрину видно было, что в магазине, как всегда в воскресенье, много людей. И он испугался этого многолюдия, не знал, что сделает, столкнувшись с Шишкой лицом к лицу, как поведет себя и как к его поведению отнесутся люди. Он боялся за себя, за свое настроение. Нужно же было как раз перед этим вспомнить, как его спасали, вспомнить отца, уносившего его от шмыги. Тут он снова подумал о леснике, его убили в лесу. Полицаи объявили, что шмыгу убили партизаны. Он, Иван, возможно, единственный из добранцев, знал еще тогда в отряде, что это провокация. Всем партизанам было известно, что шмыга их связной, а чужие отряды в то время в их зону не заходили. Убили, конечно, полицаи. Может, тот же Шишка. Когда строили памятник, на котором должны были быть высечены имена всех добранцев, погибших в партизанах и на фронте, он, Иван, сам написал письмо в обком партии, и из партархива прислали справку, что лесник Шмыга Прокофий Селиванович действительно был связным отряда имени Чапаева. И фамилия его выбита рядом с именем Корнея Ивановича Батрака. Все это промелькнуло в голове вместе со множеством других мыслей, самых неожиданных, даже далеких от того, чем он жил в тот момент. В нерешительности он стоял перед крыльцом магазина, хотя сквозь витрину его могли видеть, и слушал, как бешено колотится сердце. Почему вдруг? Будто не шел, а бежал. Но если бы и пробежал каких-то полкилометра от своего дома до сельмага, то разве могло бы оно так чистить его сердце? Выходит, есть другая нагрузка. Тяжелее любой физической. Эмоциональная, говорит Тася. Он пожалел, что не рассказал жене, как взбудоражило его возвращение Шишки. Нужно было сказать так, чтобы она поняла, как ему тяжело. И тогда она, наверное, что-то посоветовала бы, как-то успокоила бы. Она всегда умела успокоить. Да, она ни в коем случае не дала бы ему вот так бежать следом. Не мальчик он, отец взрослых детей. А Бог знает, что он может натворить. Может, не заходить в сельмак, вернуться и рассказать ей, кто его оторвал от телевизора, почему он, как одержимый, выскочил из дома? Нет, не зайти он уже не мог. Магазин универсальный, справа продовольственный отдел, около него очередь за хлебом, сахаром, вином. Слева промтовары. Отдел большой по площади, но менее просторный, заставленный рядами металлических вешалок, свисевшей на них верхней одеждой, пальто, плащами, куртками, из искусственного меха шубами, костюмами, платьями для взрослых и детей. Ткани лежали на прилавках, все мелкие товары на полках. Отделы были отгорожены один от другого обычными столами. Между столами и прилавком узкий проход. Над этим примитивом насмехались, говорили, районное начальство критиковало руководство сельпо, готовилось переустройство магазина, но пока было так. Свои добранские неудобства от этого не чувствовали, знали, почему появилась такая перегородка. В магазине всегда не хватало продавщиц, и девчатам, работавшим там, таким образом, пропуская людей из одного отдела в другой через узкий проход и выпуская их в тамбур через одни двери, легче было контролировать покупателей.